Глава 23. Ева. Я завернулась в одеяло и сидела на кровати, поджав ноги. «Спасибо», — поблагодарила Васю. У меня не было сил разговаривать с Киселёвым, и подруга приняла удар на себя. «Да было бы за что. Телефон не будешь включать?» Я отрицательно покачала головой. «Я бы на твоём месте прочла, что он там написал. Ведь у него был тот ещё, одни глаза чего стоили». «Я потом». «Потом, Вась, хорошо?» Я отшвырнула телефон. «Чай будешь?» «Нет». Как через мутное стекло я наблюдала за действиями подруги. Василиса улыбнулась одними уголками губ, спустя пару минут принесла большую кружку с чаем, оставила её на столике и, попрощавшись, ушла на работу. А я, завернувшись плотнее в одеяло, легла. Слёз почему-то не было. Очень хотелось выплакаться, но не получалось. Я всё прокручивала и прокручивала по сотому кругу сцену, вспоминая каждое слово и каждый жест, и никак не могла остановиться. В какой-то момент я провалилась в сон, беспокойный и поверхностный. Утро принесло головную боль, помноженную на душевную. На работу я собиралась на автомате. Заставила себя выпить остывший чай. Включила телефон, отзвонилась бабушке и, не читая, удалила сообщение от Лёни. Добралась на работу и, опустившись в кресло, мечтала стать невидимкой. Рассеянными кивками я отвечала на приветствия, перекладывала бумаги и всеми силами старалась сосредоточиться на работе. Так дни тянулись одним за другим, серые, безвкусные. Я сосредоточилась на повседневных действиях. Ела, пила, спала, принимала душ, одевалась, ходила на работу. Финансовый отдел старалась не посещать без крайней необходимости. Или просила Любашу помочь. Если же приходилось идти лично, старалась не смотреть по сторонам, отдать документы и сбежать. Каждые тяжёлые мужские шаги сопровождались кульбитом моего сердца, но Лёня так и не пришёл. Не встречал меня утром перед работой, не подсаживался за столик буфета в обед и не ждал вечером у дома. Еда для меня стала абсолютно безвкусной, и я систематически забывала об обеде или ужине. Вася первая подняла тревогу. «Пора кушать», — напоминала она дома. А когда под моими глазами проступили тёмные круги, подруга звонила трижды в день и твёрдым тоном произносила: «Евчик, нужно поесть». Вот и сейчас я блуждала невидящим взглядом по посетителям, сидящим за соседними столиками, и с нажимом водила вилкой по дну пустой тарелки, извлекая жуткие звуки. «Ев, хватит», — одёрнула Люба. «Доела, идёшь? Что-то ты рассеянная. Всё хорошо?» «Да». Я поднялась из-за стола. «Мы сегодня девочками собираемся в Рыжего кота. Ты с нами?» Голос подруги глухо звучал в моей голове. «Да», — я коротко ответила. «Ещё один вечер неприятных воспоминаний я не вынесу». «Супер, а твой не будет против?» «Нет», — произнесла я с такой интонацией, что дальнейшие расспросы отпали сами собой. В конце рабочего дня дружной компанией из 5 человек мы отправились в бар. «Ну, кто что будет?» — Алёна держала в руках меню. «Возьмём бутылку чего покрепче и хорошенько выпьем? Такая паршивая неделя выдалась». «Я за». Я потянула на себя барную карту и ткнула пальчиком в первую строчку в разделе «Коньяк». Люба вопросительно на меня посмотрела. «И сырную тарелку на закуску», — выпалила Маринка с ресепшена. «И шоколада, много шоколада!» — возбуждённо выкрикнула Ната. Официант споро выполнил заказ, разливая алкоголь по стопкам, пожелав хорошего вечера. Продолжил лавировать между шумными столиками, выполняя просьбы возбуждённых пятничным вечером посетителей. Я методично выпивала порцию за порцией алкоголя. «Алёнка, Алёнка, а ты чего сегодня вся в телефоне? Новый парень? О, так и телефончик новый. Ты смотри какой!» «Что, финансовым премию давали, а нас обошло стороной?» Марина заговорщически смотрела на коллегу. «Ага, со старыми дырками. Да, подработку нашла», — неуверенно ответила Алёна. «Хороша работка. Сидит в баре, выпивает и переписывается. И много за такое платят», — уточнила Любаша. «Хватает», — туманно ответила Алёна и перевела взгляд на меня. «А давайте селфи сделаем, а?» «Не просто же мы сюда пришли». Мы кучнее сели за столиком. «Ев, ну с таким лицом ты нам всю картину портишь. Может, не скалиться, а улыбаться?» Она развернула экран, демонстрируя фото. «Не буду портить вам вид». Я отодвинула стул, стараясь не попадать в кадр. Подруги сделали несколько фото и довольно защебетали. «Я тебе одну сниму», — Алена направила камеру. «Вот, будут доказательства, что ты сегодня отрывалась». Я не понимала, зачем мне кому-то что-то доказывать, но сопротивляться не стала. После фотосессии все расслабились, красивые фото пятничного вечера готовы, и мы вплотную занялись выпивкой. На столе появилась вторая бутылка. Сегодня я пила наравне со всеми и быстро почувствовала хмель в крови. Но отчего-то мне не было весело. Подперев голову ладошкой, я смотрела сквозь подруг, полностью погрузившись в себя. «Ева!» Люба аккуратно толкнула меня под столом. «За тобой пришли!» Она шепнула на ухо и указала головой. Я обернулась и выразительно фыркнула. В шаге от столика стоял Киселёв. До противного невозмутимый, симпатичный и такой родной. Он убрал руки в карманы брюк, навис над нами и внимательно рассматривал всех собравшихся, не обделив вниманием и соседние столы. «Вечер добрый, Леонид Евгеньевич», — пропела Марина. «Присоединитесь?» «В другой раз, дамы, не сегодня. Я у вас украду подругу». Он посмотрел на меня, а я демонстративно отвернулась и потянулась за наполненной стопкой. «Пей и идем». «А я и не спрашивала у тебя разрешения», — высказалось зло. Мне захотелось взбрыкнуть. Да что уж, устроить скандал. Да такое, чтоб наутро стыдно было. Пропала теперь стоит во всей красе, командует. Я отхлебнула коньяк, заживала кусочком шоколада и резво встала. Стены бара коварно поплыли. Лёня не дал мне упасть, крепко ухватил за локоть и притянул к себе. «Пусти!» Киселёв послушно ослабил хватку. «Так-то!» Я гордо заявила, глядя в ненавистное лицо. «Ой!» Испуганно пропищала, оседая на ватных ногах и цепляясь за полы мужского пальто. «Сумку, Леонид Евгеньевич!» Люба сложила в сумочку мой телефон. «Предательница!» Прошептала я, старательно сохраняя равновесие, мёртвой хваткой вцепившись в мягкую ткань. «Ты в чём пришла?» — спросил у меня Киселёв. «Голая и...» — ответила я. «В этом...» — Люба в очередной раз меня предала. Придерживая одной рукой, второй Киселёв старательно намотал на мою шею шарф и протянул куртку. «Не бубу», — ответила я, брыкаясь. «Я остаюсь. Видеть не хочу. Иди к своей и... ненавижу». Киселёв молчал. Поставил мою сумочку на стол и за несколько секунд одел меня, как маленького ребёнка. «Идём», — наконец-то произнёс он. «Куда ты меня тащишь? Не мле...» Я справилась с заплетающимся языком и выпалила. «Не имеешь права. Ты мне никто. И...» Холодный воздух ударил в лицо. «И что тебе надо, а?» «Поговорить, маленькая. Да и забрать тебя не мешало. Ты на ногах не стоишь». «Не твое дело. Стою я или лежу?» С последним словом я растянулась на мокрой брусчатке. Киселёв поймал мои плечи и голову до встречи с камнем, но попой я села со всего размаха и едва сдерживала слёзы боли. «Но належалась?» — спросил мужчина с улыбкой. «Идём». Поднял меня и повёл к автомобилю. «Садись, горе». Помог сесть и пристегнул ремнём безопасности. «Точно, чтобы я не успела сбежать, пока он занимает водительское сиденье». «Не смешно, мне больно», — прошептала я. «Сядь удобнее, скоро пройдёт». «Не пройдёт, не проходит, понимаешь?» Я смаргивала слёзы. «Не становится легче. Больно днём и каждую ночь ещё больнее. А я всё равно тебя люблю, хоть ты...» Я сжалась в комочек и, сотрясаемая рыданиями, смотрела в окно. «И я тебя люблю, маленькая». Киселёв бросал взгляды то на дорогу, то на меня. «Всё будет хорошо. Надо немного потерпеть». «Не хочу я ничего терпеть». «Справедливо». «Где ты был?» Я повернула заплаканное лицо. «Зачем опять появился? Ты же ушёл к ней». «Ев, давай доедем и поговорим. За рулём трудно сосредоточиться». «Ах, да, машина. Подарила, да». Киселёв сокрушённо качал головой. «Купил. Тебя пьяную возить». «Какие мы обидчивые!» Меня охватила злость. «Так вот, и чем ты был занят?» 5 минут, и я отвечу на все вопросы и претензии», — спокойно говорил Киселёв. Но я не хотела ждать. «И как ты меня нашёл?» — спросила я. «Подсказали, где искать». «Кто?» «Люди добрые». «Люба?» — предположила я. «Нет». «Алёнка? Как я сразу не догадалась. Она?» «Нет». «Неужели Марина?» «Ева, я попросил 5 минут». Киселёв рыкнул на меня. «Ната», — пришла я к выводу. «Нет, Каролина». «Что за бред? Откуда ей знать, где я?» «Вот и меня интересует, откуда она знает. И, судя по всему, только 4 человека могли ей это сказать. Твои так называемые подруги. Всё, теперь я готов отвечать на твои вопросы». Киселёв заглушил машину и отстегнул ремень безопасности. «Куда ты меня привёз?» Я осматривала знакомый двор. «К себе. Здесь сможем спокойно поговорить». «Я не пойду к тебе», — запротестовала я. «Отлично. Значит, посидим тут». «И сидеть я не буду», — фыркнула я. Киселёв вцепился в обмотку руля и нервно стучал по ней пальцами. «Открой». Я навалилась плечом на дверь. «Нет». Я получила твёрдый ответ. Каких-то пара-тройка движений Лёни, и я уже у него на руках. «Мы всё же поднимемся ко мне», — шептал он мне на ухо, уверенно шагая к подъезду. «Одна из 4 тебе не подруга. Я почти уверен, что это Алёна, но мне нужны доказательства. В понедельник я буду точно знать». Я вслушивалась в слова. «Подождём 2 дней, хорошо, и весь этот цирк закончится. И разблокируй мой номер». «Нет». «Хорошо, заведу ещё 1». «И его заблокирую». «Мы так можем бодаться до старости». Лёня поставил меня на ноги. Обнимал одной рукой, чтобы я не сбежала. Второй открывал дверь. «Да прекрати упираться». Он подтолкнул меня в поясницу. «На кухню», — скомандовал, расстёгивая на себе пальто. «Сядь, разуваться будешь?» «Нет». «Куртку?» «Нет». «Спокойно, Киселёв, спокойно», — шептала Лёня себе под нос. «Она имеет полное право себя так вести». «Имею», — ворчала я, присаживаясь на стул. «Ой!» Женский голос заставил меня повернуть голову. «Лёнечка, ты не один?» — пропела Каролина. Распущенные волосы, босые ступни, плед, едва прикрывающий женское тело. «Надо было меня разбудить, я же не знала, что ты захочешь развлечься». С этими словами бывшая жена Киселёва посмотрела на меня. Я перестала дышать. Нужно уйти, но у меня не было сил подняться на ноги. Я вздрогнула от громкого мужского хохота, возвращая взгляд Киселёву. «Да ты издеваешься», — спросил он. «Как ты попала в квартиру?» Выдавил из себя сквозь смех. «Твою ж мать, я скоро кукушкой тронусь с тобой. Ещё немного, и я буду проверять под крышкой унитаза, когда утром захочу почистить зубы», — продолжал хохотать. «Тебе лечиться надо, Киселёв», — вспыхнула Каро. «Надо, об этом и говорю. Ты одевайся и покинь мою квартиру. А то я ж того...» — он покрутил у виска пальцем. «Вдруг сорвусь. У меня и справка есть». Я нервно хихикнула, а после слов о справке хохотала уже в голос. «Да вы оба больные», — выкрикнула Каролина, вылетая из кухни. Мой смех прекратился так же резко, как и начался. «Я хочу домой», — сказала я тихо, стирая слёзы. С трудом поднялась и заставила себя идти. «Я тебя отвезу», — услышала рядом. «Не смей ко мне подходить». Моё дыхание сбилось. Казалось, сердце вот-вот остановится. «Я не могу тебя отпустить в таком состоянии». Киселёв упорно шёл за мной. «Зачем ты меня сюда притащил?» «Да я не знал, что это больная, маленькая моя». Он не отставал, придерживая меня за локоть.